Таманцева иногда называют суперменом. Но позволительно заметить, что так называемые супермены обычно не принимают близко к сердцу мелких подробностей жизни и, прежде всего, чужого страдания и чужой боли. Они не видят их в упор. Страдания детей в романе Владимира Богомолова как еще один сигнал о бедствии, которое терпит жизнь. Детские лица и судьбы, мелькнувшие в романе, еще одна подробность реального, жестокого мира Алехина и его товарищей. Приказ приказом, долг долгом, но героев-писателя ведет и другое. Они видят, как распоясалось зло, и в полную меру своих сил возвращают жизнь к ее нормальному состоянию. У Владимира Богомолова дети словно напоминают взрослым о чем-то чрезвычайно важном, полузабытом, заглушенном. С ними возникает новая, предельно ясная, неопровержимая мера происходящему. Быстро осознается, что дети тоже видят все это, и что на самом краешке жизни они беззащитнее всех. Владимир Богомолов, как человек и художник, решительно отвергает схематическое, скороспелое мышление, огульное, упрощенное определение людей и явлений, всякую нравственную неопределенность. Люди в его романе выбиваются из-под готовых, заблаговременных, жестких определений. Жизнь и людей предлагается рассматривать непредубежденно, ничего заранее не предрешая. Отвердевшая, упрямая, прямолинейная мысль приводит помощника коменданта Аникушина к непоправимой ошибке. Да и сама аникушинская предубежденность вырастает под воздействием испытанных им на себе категорических, несправедливых оценок человека. Когда в романе произносятся слова о безответственности и чуть ли не о саботаже, то от них веет холодом все того же удобного, всеоблегчающего схематизма, знакомой огульности, ищущей повсюду виноватых и не желающей считаться с объективной реальностью. Автор не опускает ничего, что могло бы объяснить и оправдать слова о саботаже и прочем. Тем яснее и очевиднее их глубокая несправедливость. За ними нет даже опасения быть несправедливым, словно сомнения по этому поводу и в самом деле занятие для неврастенников. Автор говорит нам ясно, решающая роль в изображаемых событиях принадлежит группе Алехина, а также Полякову и Егорову. Это они достигли результата. Это их заслуга и победа. Понимание этой роли, а также всего воспроизведенного в романе механизма военного управления восходит у Владимира Богомолова, на наш взгляд, к толстовской традиции. Навязчивое долженствование чувствует себя в этом романе столь же худо, как и в реальной жизни. Видимости порою очень активной, весьма убедительной и самоуверенной противостоят действительный человек и его действительное дело. Истина у Богомолова как бы поднимается снизу, она вполне и сколько угодно может не совпадать с домыслами, предположениями, теориями, вообще с должным, с абстракциями. В ней всегда есть неожиданность, признак жизни.